«На корыте полетим», — буркнул Гарри, а сам платок достает и начинает куколку делать. Набрал в цветочном горшке земли, в платок насыпал, щепотку золы из мешочка добавил, волосок с плеча Ди снял, в комочек скрутил, в землю спрятал. Потом Ди говорит: «Плюнь сюда, в серединку». Девочка плюнула, Гарри тотчас платок сложил, чтобы комок земли не высыпался, льняной ниткой перетянул, трижды обернул, заговор нашептал, на углах платка узелки завязал. Показывает Ди, что получилось. Та говорит: «На куколку похоже». Куколка и есть. В коридор на цыпочках вышел, слышит, в столовой уже гости, там разговоры и смех. В комнату Ди пробрался, куколку на подушку положил, одеялом прикрыл. Теперь всякому, кто посмотрит, покажется, что на кровати девочка спит. Петунья зайдет перед сном на Ди посмотреть, увидит, что дочка вроде как на месте, а трогать не будет, разбудить побоится. Назад, в свою комнату Гарри вернулся, а по дороге осторожно вытащил из дизайнерского сухого букета, что в вазе рядом с лестницей стоит, длинную былинку-камышинку. В комнате достал из чемодана мантию простую черную, которую с собой прихватил, чтобы было в чем в магический мир наведаться, еще мантию-невидимку и костяную палочку. Потом свет погасил, дверь закрыл, черную мантию надел, а палочкой былинки коснулся и говорит: «Расти, вырастай, грива играй, куда захочу, по ветру лечу». Тотчас на месте былинки встал конь вороной масти, а грива и хвост лунным серебром светится. Гарри завернул эльфа в простынку, чтобы был домовит, как в детской люльке, на спину коню забросил, Ди подсадил, сам на коня вскочил, мантию-невидимку на себя и Ди накинул, коню бока прикрыл, костяной палочкой погоняет, и вылетели они прямо в окно. Только и успел ладонью Ди рот прикрыть, а то она весь Литл Луиннинг бы своим визгом на ноги подняла. Вмиг донеслись по воздуху до кладбища, через ограду перелетели. Там среди деревьев Гарри коня былинку привязал, мантию-невидимку в карман спрятал. Потом девочке говорит: «Ди, я не знаю, где дом Малфоев находится, поэтому сумеречным путем пойдем, а он через могилу ведет. Не испугаешься?» «Ня», — отвечает ведьмочка, а у самой глаза горят, как праздничные фонарики. Тогда Гарри сажает Ди к себе на спину, велит держаться крепче. Узелок с домовым эльфом левой рукой берет, тяжело, но терпимо. Костяной палочкой могильной плиты касается и говорит: «Дорогу в семейный склеп Малфоев наследнику Скеллингтона». Тотчас плита могильная открылась, оттуда холодом и тоской повеяло. Наследник не наследник, а за короткий путь опять силой платить надо. К счастью, путь и впрямь оказался коротким. Десяток шагов в тумане, и вот перед Гарри новая плита открывается. Вышел он вместе с Ди и домовиком, а задвинуть плиту не успел. Вылетело вслед за ними привидение. Красивая дама в придворном платье елизаветинских времен, с узкими рукавами, кружевным воротником и пышной юбкой. Ди со спины Гарри сползла и во все глаза на даму глядит. Гарри поклонился уважительно и говорит: «Сударыня, прошу простить, что потревожил вас». «Что ты, милый мальчик?» — всплеснула призрачными руками дама. «Это вы удачно зашли». Тут Гарри смотрит на саркофаг красавицы, а на крышке печать. Сильный маг эту печать делал. Пока крышку не сдвинули, не могла тень дамы покинуть свои иссохшие кости и летать привидением. А теперь Гарри печать нарушил, вот дух и освободился из заточения. Привидение спрашивает: «Детки, а кой нынче век на дворе?» «20-й, сударыня». Тут дама поворачивается к детям боком, всматривается в самый темный угол склепа, да как закричит: «А ну вылезай, подлый трус!» Из угла призрак показался, мужчина в пышном наряде все тех же времен королевы-девственницы, и говорит робко так: «Дорогая, не волнуйся, тебе это вредно». «Вредно?» — возмутилась дама. «Мне уже ничего вредно быть не может». Тут семейная сцена прервалась по вполне уважительной причине. В склепе появился еще один живой, высокий блондин с волшебной палочкой в руках. В породистом лице было заметно явное сходство с призрачным джентльменом. Дама тотчас направилась к нему. «А-а, доброго времени, пра-пра, как тебя там, в общем, внучек, ничего не беспокоит?» «Сударыня», — отвечает великовозрастный внучек, — «меня беспокоит, что в поместье неведомо как проникли посторонние. Вот эти милые детки», — махнула рукой дама. Гарри поспешил обозначить свои намерения. «Мистер Малфой, простите, что вторгся в ваш дом без приглашения, но ко мне в дом проник ваш слуга, и я торопился вернуть его вам». Мистер Малфой всмотрелся и говорит с изумлением: «Добби». Тотчас вскочил на ноги домовик, кланяется, слезы льет, за уши себя дергает. Велел ему мистер Малфой на кухню отправляться, столовое серебро чистить. К детям повернулся, хотел какой-то вопрос задать, а дама не позволяет от главной темы отвлечься. «Не о том беспокоишься, внучек, вот у тебя сколько детишек?» Мистер Малфой губы поджал от столь неделикатного вопроса. «У меня имеется сын и наследник». «Ага», — вскричала дама, — «и ты, внучек, небось один наденешенек у мамы с папой?» Мистер Малфой промолчал, но промолчал утвердительно. «А отчего такое безобразие в нашей семье творится, не хочешь ли узнать?» Медовым голосом вопрошает дама. Тут мистер Малфой встрепенулся и смотрит заинтересованно. О манерах вспомнил. «Люциус Малфой, к вашим услугам. А вы, Марион Малфой, только после смерти своей узнал и я, что супруг мой до того, как на мне жениться, роман крутил с некой девицей. Магическая сила у девицы была отменная, а вот родовитостью не вышла. Из Магдлов она была. Вот он покрутил, да и сказал ей, что, мол, обещать, еще не значит жениться. И ко мне пошел свататься, подлец. Я-то из рода Бликов была, чистокровнее некуда. А ее родня Магдловская из дома выгнала. Вот она и прокляла коварного обманщика, а смертью ее проклятие укрепилось до исполнения условия, без срока давности. А когда я умерла, то привидением стала, дабы хоть потомков предостеречь. Так этот мерзавец, что сейчас в дальнем углу прячется, велел мой склеп запечатать, дабы покинуть его я не могла. Ему, видите ли, проклятие казалось предпочтительнее, нежели выполнение того условия. «А что за условие, леди Марион?» — спрашивает нетерпеливо Люциус Малфой. «Не смей говорить, предательница чистоты крови!» — завопил тот самый подлец и мерзавец, выплывая из своего темного угла. «А не то я сам прокляну весь род!» Тут Гарри выразительно так покрутил костяной палочкой, мол, не перебивай на самом интересном месте, и ревнитель чистоты крови поперхнулся своими проклятиями. Дама подбоченилась и говорит: «Проклятие спадет, когда ведьма из рода Магдловского по доброй воле и по приглашению хозяина любезному, порог дома нашего родового переступит, дабы наследник хозяина мог ей честное обручение предложить». Вот тут мистер Малфой, который всегда отличался умом острым и изворотливым, на детей взглянул с самым живым интересом и говорит: «Прошу простить меня, любезные гости, что, отвлеченный важными делами семьи и рода, не уделил я вам сразу должного внимания. Люциус Малфой, могу ли я предположить, что вижу перед собой мистера Поттера Скеллингтона?» Гарри поклонился и ответил: «Гарри Поттер Скеллингтон, позвольте представить вам мою кузину Диану Дурсль. Мистер Поттер Скеллингтон, мисс Диана, рад знакомству. Позвольте пригласить вас в дом. Вы как раз поспели к ужину. Я думаю, есть несколько интересных вопросов, которые нам с вами стоит обсудить». Гарри понял, что это предложение, от которого он не может отказаться, и в учтивых выражениях изъявил свое согласие. Любезный хозяин показывал дорогу, дети следовали за ним. Гравийная дорожка вела через сад. Восхитительно благоухали белые розы. Перед ярко освещенным входом мистер Малфой сделал приглашающий жест: «Добро пожаловать». И все трое переступили порог старинного дома семейства Малфоев. Гарри и Ди идут в гости. Малая столовая в доме Малфоев радовала глаз и поражала воображение. Изящное помещение в половину большого зала Хогвартса. Белый мрамор, гобелены, французские окна прикрыты драпировками небесно-голубого шелка. На столе светлого дуба сервирован ужин, что магия послала. По всей видимости, магия дом Малфоев уважала, благословляла и слала дары не переставая. Здесь присутствовало самое высокое общество. Прелестнейшая хозяйка дома Нарцисса Малфой, блондинка с холодным выражением лица в элегантной домашней мантии. Каждая ниточка ее небрежного наряда звенела золотыми галеонами. Впрочем, холодное выражение сменилось заинтересованным, едва мистер Малфой, подойдя поцеловать жене ручку, негромко сказал ей пару слов. Очень высокий, худой черноволосый мужчина был представлен как кузен хозяйки Сириус Блэк. Этот сразу сгробастал Гарри в охапку, подкинул к потолку с радостным воплем: «Сахатик!» Причем, кажется, слегка приложил невербальными чарами левитации, иначе так высоко Поттер Скеллингтон вряд ли бы воспарил. Спасла Гарри кузина, подергала мистера Блэка за краешек мантии, убедившись, что привлекла внимание, поинтересовалась самым укоризненным тоном: «Дядя, ты дурак?» Пока семейство Малфоев в полном составе боролось с неаристократичным хохотом, Сириус похлопал глазами на наглую малявку и наивно спросил: «Почему?» «Гарри уже взрослый мальчик», — убежденно заявила Ди. «Так можно подбрасывать только маленьких». «Тебя, например?» – посмеиваясь, спросил Сириус. «Ага», – согласилась Ди и с радостным визгом отправилась в полет. Тем временем, спасенный Гарри обменялся вежливым рукопожатием с Драко. Убедившись, что все друг другу представлены, все друг друга должным образом поприветствовали, Нарцисса пригласила к столу. Диану миссис Малфой подманила вафельными трубочками и взяла в плен сливочными пирожными. Ди была совершенно не против такого вкусного плена, с удовольствием лакомилась, играла с бусами розового жемчуга, что дополняли наряд женщины и вообще блаженствовала. Все делали вид, что маленькая грязнокровка на коленях миссис Малфой – вполне заурядное зрелище. Даже Драко, который вообще-то не отличался сдержанностью, сейчас не позволял себе слишком заметно изумляться. Первую четверть часа общество отдавало должное вкусному ужину и чинно обсуждало погоду. Затем Сириус, явно тяготившийся рамками светских приличий, заговорил о квиддиче. Обсудили шансы различных команд попасть в первую лигу. Потом Сириус вспомнил, как замечательно играл в квиддич Джеймс Поттер. Потом, не удержавшись, рассказал байку, как они с другом пробирались ночью в Хаксмит и таскали сладости и сливочное пиво, оставляя золотые галеоны в качестве платы за угощение. Беседа слегка оживилась, Нарцисса шепотом рассказала, что они с девочками по вечерам бегали на кухню за пончиками, чтобы днем делать вид, что они на диете, и как один раз три такие худеющие столкнулись около владения эльфов. Люциус изумленно приподнял брови, пробормотал: «Дорогая, что еще я о тебе не знаю?» Нарцисса проигнорировала столь личный вопрос и предложила Гарри рассказать что-нибудь о школьной жизни. Тот вкусно рассказал о том, как праздновали Рождество в Хогвартсе, а потом заметил, что про остальное рассказывать опасается, а то ведь из школы выгонит. Драко заметно завидовал. Но все в мире заканчивается, закончился и этот ужин. На столе остались лишь фрукты и сладости. Настало время серьезной беседы. Мистер Малфой ласково посмотрел на Диану, ага, как домашний кот на синичек за окном. Потом перевел взгляд на Гарри, потом вновь на Ди. «Мисс Диана?» «Да», — оторвалась от чудных бус Нарциссы девочка. «Вы позволите вашему кузену говорить от вашего имени, Гарри?» «Да, он умный, пусть говорит», — согласилась малышка. «Мистер Поттер Скеллингтон, я слушаю вас», — вежливо ответил Гарри. «Итак, вы слышали вместе со мной рассказ моей родственницы». Мистер Малфой обратился ко всему обществу и изложил историю Марион Малфой и ее мужа. «Мисс Диана Дурсль, настоящая маглорожденная ведьма, приглашенная в дом и переступившая его порог по своей воле. Могу ли я сделать вам, мистер Поттер Скеллингтон, от имени своего сына Драко, наследника рода Малфой, предложение замужества для мисс Дианы Дурсль?» Гарри сначала открыл рот, потом закрыл. Он догадывался о подобном развитии событий и сейчас подбирал слова, чтобы ответить верно. Драко выпучил глаза, проблеял: «Да, папа, как скажешь, папа», и сполз под стол. Нарцисса посматривала вокруг, как будто ее забавляло все происходящее. Поттер Скеллингтон вздохнул и ответил столь же витиевато: «Я был бы рад дать ответ, мистер Малфой, но я сам, несовершеннолетний волшебник, опекун, выбранный моими родителями, сидит рядом со мной. Прошу вас, мистер Малфой, обратиться к нему». «Мистер Блёк, что, девочку замуж за Драко?» «Да ни за что», — взвился Сириус, до этого сидевший с выпученными глазами и только по причине страшного шока не влезающий в беседу раньше. «Не позволю ломать жизнь ребенку, Гарри», — шепотом позвала кузена Ди. «А они о чем вообще?» «Мистер Малфой от имени своего сына тебе сделал предложение руки и сердца. Ну, помнишь, мы читали историю, где рыцарь в конце книги женился на девушке, которая ему нравилась. Вот и тебе предложили за Драко замуж выйти. Но я же маленькая еще», — возмутилась Ди. «Маленькие не могут жениться. Ну, в будущем, когда подрастешь». Семейство Малфой с интересом прислушивалось к диалогу. «Ну», — Ди покусала ноготь, — «он ничего такой, симпатичный». Драко позеленел, посинел и явно начал прикидывать, получится ли у него пробить портал в другое измерение. Хотя, дядя Сириус красивее. И вообще, Драко тоже еще маленький, все время папу слушается. Продолжала развивать мысль маленькая кокетка. Сириус польщенно заулыбался. Драко неожиданно почувствовал себя обиженным. «Ди», — предостерег Гарри, — «помнишь, о чем мы с тобой говорили, когда делали браслет?» Ди повертела на руке украшение и внятно проговорила: «Если обещаешь, придется делать». Подумала еще и замотала головой: «Не-е-е, я сейчас ничего не скажу. Потом скажу, когда вырасту», — и потеряла интерес к разговору. Что ж, благодарю вас, мистер Блёк, мисс Диана, за то, что помогли снять проклятие, провозгласил Люциус Малфой. Не понял Сириус. Поттер Скеллингтон пояснил, в условиях проклятия не сказано ни про согласие невесты, ни про женитьбу, ни про детей. Предложение было сделано, сделано. А то, что маглорожденная ведьма отказалась, так это ее право. Верно, мистер Малфой. Именно так, мистер Поттер Скеллингтон, гордо кивнул Люциус. Он был очень доволен собой. Да ты хитрец, внучек. Послышался призрачный голос Марион Малфой. Смотри, сам себя не перехитри. Привидение вплыло в комнату через закрытые двери, раскланялось с обществом и расположилось в углу. Ее столь же призрачный супруг мерцал поодаль. Вид у него был потрепанный, но довольный. Видимо, хитрость потомка пришлась ему по нраву. А теперь, вновь привлек внимание присутствующих мистер Малфой. Не будете ли вы столь любезны, мистер Поттер Скеллингтон, рассказать нам о причинах своего столь неожиданного появления в моем доме, в нашем доме, поправила леди Марион, обмахиваясь призрачным веером. Люциус поморщился, но не стал спорить с дамой. Гарри вздохнул и стал рассказывать. И когда я увидел, что домовик скрывал от меня отправленные мне письма, в том числе и его же хозяином, да и внешний вид эльфа не соответствует тому, что можно ожидать от слуги благородного дома, а девчонку зачем с собой приволок, сахатик, перебил неделикатный Сириус. Гарри посмотрел на Ди. Та уже уютно устроилась на диване и дремала. Невидимый услужливый домовик накрыл девочку пушистым пледом. Ди очень настаивала. Честно ответил Гарри. Так, что я не мог отказать. Сказала, надо. Хаэм, вмешалась в разговор призрачная дама Марион. А не пророческий ли дар у малышки? Все Малфой, живые и не очень, с интересом посмотрели на юную гостью. Возможно, задумчиво произнес Люциус, а Драко пробурчал себе под нос. Негромко, но отчетливо, или она просто любит впутываться в неприятности, так же, как Гарри. Драко, прости, папа, но в голосе не было привычной покорности. Люциус выгнул бровь, попытавшись призвать наследничка к порядку, но тот ответил ему дерзким взглядом глаза в глаза. Видимо, фразочка Ди насчет послушания попала в цель. Вернемся к домовику. Призвала свое семейство к порядку нарцисса, Добби. С негромким хлопком перед ней возник знакомый Гарри домовик, тут же вцепившийся в свои огромные уши. «Почему ты воровал письма мистера Поттера Скеллингтона, Добби?» «Госпожа, Добби не может». Домовик начал колотиться лбом об пол. «Стой смирно и не шуми, Добби, разбудишь нашу гостью», строго шикнула на него миссис Малфой. Добби зажал себе рот руками. Глаза его выпучились, словно у вытащенной из океана рыбы фугу. «Немедленно отвечай, Добби», приказал домовику и Люциус. Добби. Домовик начал размазывать по щекам слезы и сопли. Добби хотел защитить мистера Поттера. Поттера Скеллингтона, поправил ушастика Гарри. Домовик посмотрел на него жалобными глазами и икнул. Отчего ты хотел защитить его? Продолжали допрос Малфой. На этот раз вопрос задавала нарцисса. Темные дела замышляются. Злая магия попадет в Хогвартс. Просипел домовик. Ему явно хотелось закричать. Но неоднозначный приказ вести себя тихо заставлял его понижать голос. «Злая магия», — уточнил Гарри. Люциус повторил вопрос мальчика, дополнив его словами. «Откуда? Где ее источник?» «В доме. В доме, который должен убирать Добби». Добби пытался защищать от него хозяина и хозяйку. «Эта злая вещь говорила, говорила с Добби, подсказывала ужасные вещи. Добби придумал, как избавить хозяина и хозяйку от опасности. Но теперь темная магия будет грозить всему Хогвартсу и, главное, мистеру Поттеру. Поттеру Скеллингтону. Принеси источник», — приказал Люциус. Домовик исчез с хлопком, и через секунду возник с небольшой тетрадочкой в руках. Обычный магловский блокнот в черной обложке. Однако Люциус мгновенно побледнел до состояния простыни. «Дорогой», — заволновалась нарцисса. «Это его, его, его», выделил голосом Люциус. Теперь побледнела и нарцисса. Сириус недоуменно поглядывал то на сестру, то на зятя, а потом ляпнул. «Волан-де-Морта, что ли? А что она забыла в вашем доме?» «Конечно же, ее подбросили». Влез Гарри, покосившись на перепугавшегося Драко. «Визингомот ведь установил, что мистер Малфой же был под Империя. Вот лорд, чье имя не принято называть, и решил, что его дом – подходящее место для хранения всяких проклятых вещей». «Ага», — неаристократично поддакнул мистер Малфой. «Спрятал в библиотеке среди книжек. Лист лучше всего прятать в лесу», — философски изрек Гарри. «Какая гадость, какая гадость валяется в нашем доме!» Вдруг взволнованно воскликнул призрачный прапрапрамалфой. «Да, ты знаешь, дорогой, что это за вещь?» – заинтересовалась Марион. «Повелитель тыкв собирал нас всех на прошлый Хэллоуин и просил искать такие вещи. В них запечатаны кусочки разорванной души. Скеллингтон хочет собрать их все, дабы глупец, сотворивший с собой эту мерзость, мог обрести, наконец, покой. Крестраж!» Дружно воскликнули обе ведьмы и волшебник, урожденные в древнейшем и благороднейшем семействе Бликов. А Марион добавила: «Понятно, почему несчастный домовик свихнулся рядом с этой мерзостью. Срочно убрать ее из дома, она и для людей яд. Мистер Поттер Скеллингтон», — обратился к Гарри мистер Малфой. «Конечно, отнесу», — покладисто кивнул головой Гарри. «Мне самому надо папу Джека навестить. Только вот», — он покосился на мирно спящую Ди, — «с вашего разрешения, мистер Малфой, я хотел бы пригласить с собой в гости Драка. Папа, позволь мне сопровождать Поттера Скеллингтона», — подскочил подросток. «Пожалуйста». Люциус и Гарри несколько секунд смотрели в глаза друг другу. Малфой-старший еле приметно кивнул. «Все честно, он не поведет с собой свою сестру, а она по сути останется в руках Малфоев. Это честно, потребовать заложника в ответ, а кто-нибудь взрослый может сопровождать вас. О, я хочу познакомиться с тем, кто так хорошо вырастил Сахатика», — взвился Сириус. Малфой еле заметно выдохнул и кивнул. «Да будет так, тогда мы пойдем прямо сейчас», — встал Гарри. «Примечание к части. Следующая часть будет только через несколько дней, требуется более детальная проработка главы. Заранее спасибо за ожидание. Гарри и Драко идут в гости. Часть 1. Сумеречный путь из склепа Малфоев в Хэллоуинтаун показался наследнику Скеллингтона долгим. Вокруг вихрился холодный, колючий туман, Гарри продирался сквозь него, изо всех сил цепляясь одной рукой за руку Драко, другой — за шерсть Сириуса Мехколапа. Когда вся троица вывалилась из-под могильной плиты перед домом Скеллингтона, Гарри не удержался на ногах, присел на крылечко, старательно делая вид, что так и задумано. Да, это не с папой за ручку гулять. Сам папа Джек услышал появление гостей и тотчас встретил на пороге. Хотя явились они без приглашения и без предупреждения, повелитель тыкв привычно элегантен. Жесткий крахмальный воротничок подпирает нижнюю челюсть, манжеты видны ровно на палец из-под рукавов нового полосатого фрака. В кармашке шелковый платок уголком. «Гарри, как хорошо, что нашел время навестить старые кости», — радостно говорит Джек. «Представь мне своих друзей». «Привет, папа». Гарри чувствует, что на его лице улыбка, а в душе тепло. «Это Драко Малфой, мы вместе учимся. А это, когда человек, то мой крестный, Сириус Блек. А сейчас он, бродяга Мехколап». Джек Скеллингтон поприветствовал гостей столь безупречно, что у Драко появился новый кумир. Даже Малфой-старший не умел так тонко обозначить степень своей любезности одним лишь движением брови. А ведь у повелителя тыкв и бровей-то нет, голый череп. Тем временем из-за дома вылетел нолик. Залаял радостно, завертелся вокруг младшего хозяина и его спутников. Мехколап поддержал басовитым гавканьем, хвостом замахал. Посмотрев, как два пса, черный лохматый и призрачный, носятся по двору, Джек заметил: «Давненько я не видывал такого живого нравом волшебника. Впрочем, милости прошу, в наш город и в мой дом. Вы ведь, должно быть, по делу?» «Да, папа», — несколько виноватым тоном ответил Гарри. «Ну что ж», — чуть печально отозвался Джек, — «прошу в дом. Дела лучше решать не на пороге». И вся компания, живые и неживые, проследовала в холл. Гарри с легкой ностальгией окинул взглядом привычный интерьер. Костяные кресла, высокий буфет черного дерева, пыльные гобелены и занавеси из нежной паутины. Бледный и непривычно тихий Драко опасливо покосился на кресло и присел на небольшую скамеечку самого обычного вида. Гарри не стал рассказывать впечатлительному наследнику рода Малфой, что эта скамеечка – раритет. Ее прежде ставили на помост для казней, чтобы выбить из-под ног висельника. Бродяга развалился прямо на полу посреди холла. Нолик хотел воспользоваться оказией и просочился в дом вслед за гостями. Джек выразил псу неодобрение пристальным взглядом, и тот убрался в свою корзину в кабинете Джека. Сам Гарри занял свое любимое кресло у камина. Джек Скеллингтон не нуждался в тепле, как и многие жители Хэллоуинтауна, но для комфорта своего наследника стал запасать дрова и разводить в камине огонь. Пламя горело всю зиму, его тушили лишь под Рождество, чтобы Санта мог, как положено, бросить подарок для Гарри в печную трубу. Однако сейчас было не время предаваться сентиментальным воспоминаниям. Поттер Скеллингтон достал из кармана черную тетрадь и протянул ее повелителю тыкв. «Вот, призрак из дома Малфоев сказал, что это одна из тех вещей, что ты просил найти». Джек забрал у Гарри опасную вещь, повертел в руках, положил на небольшой мраморный столик, попросил гостей чувствовать себя как дома, пока он покинет их на несколько минут, удалился в свой кабинет. Послышался скрип ящиков и дверных петель, потом там что-то упало, судя по звукам, скелет динозавра, и Джек вновь появился в холле, торжественно держа в костяной руке шар, в котором плавал темный туман. Повелитель тыкв провел пальцами над черной тетрадью, покрутил рукой, перемешивая воздух, словно тесто. Из тетради струйкой пополз такой же темный туман, закручиваясь спиралью под взглядом Джека. Раздался тихий злобный вой, но Скеллингтон уже выхватил из воздуха туманный клубок и ладонью впечатал его в стеклянный шар. С минуту в шаре бушевал крошечный шторм, словно тьма сражалась с тьмой, но потом все стихло и мгла вновь неторопливо закружилась в своей стеклянной тюрьме. И только тут живые смогли перевести дыхание. Джек унес шар вновь в свой кабинет, потом пролистал тетрадь и вернул ее Гарри со словами: «Ну вот, теперь она вполне безвредна. Похоже, этот чудик Том в школе отличником был. Здесь много интересного, почитай, если хочешь. Только идеями не увлекайся, все-таки потом этот парень спятил». «Спасибо, пап», — поблагодарил Гарри. «Но вообще-то тетрадь у Малфоев хранилась». «Нет-нет», — встрепенулся Драко. «Пусть у тебя будет. Можете вместе читать», — пожал плечами Джек. «Пап, посмотри еще вот это письмо», — попросил Гарри, вытаскивая из другого кармана конверт, подписанный зелеными чернилами. «Там на печати было кое-что, я убрал, но не уверен, что чисто. Хм, это, конечно, лучше было бы часовщику Питеру показать», — засомневался Джек. «Но давай, что смогу, сделаю». Теперь на мраморный столик легло письмо директора Дамблдора, адресованное миссис Дурсль. Вновь повелитель тык вплел костяными пальцами сложную вязь. Гарри любовался сквозь очки переливами магии. «Здесь ведь были чары принудительного договора», — обратился к наследнику Скеллингтон. Укоризненно покачал головой. «Что же господин директор так хотел навязать твоим родственникам?» Повелитель тыкв извлек из внутреннего кармана острейший стилет, провел им под печатью. Сургуч распался на два тонких слоя, конверт открылся. Скеллингтон извлек письмо, внимательно просмотрел текст. Его череп выражал теперь возмущенное недоумение. «Гарри, сынок, ты очень расстроишься, если у вашей школы будет новый директор», — мягко поинтересовался Джек. «Да я не против». Гарри пожал плечами. «А что со старым будет? А старого я сюда заберу, на ужин вампиром. Какого темного этот волшебник считает, что делать из моего наследника домовика? Хорошая идея». Блек мехколап разразился возмущенным лаем. «Да, сэр», — с энтузиазмом вскричал Драко. «Пап, пап, ты только не горячись», — умиротворяюще забормотал Гарри, — «а то будет как в прошлый раз». «А что было в прошлый раз?» — с искренним недоумением спросил Джек. «А в прошлый раз ты сначала сделал, а потом пожалел», — ехидным тоном напомнил наследник. «Да ладно, пап, я без этого письма с родственниками договорился. Сделал все, как ты мне советовал, и все довольны. Сестренка у меня, такая классная ведьмочка. Пап, ты лучше вот эту вещицу тут у себя прибери». С этими словами Гарри вытянул из внутреннего кармана мантию-невидимку. Этого гриффиндорская душа бродяги вытерпеть не могла, и он обернулся Сириусом Бликом. «Сахатик, что за дела? Это мантия Джеймса. Мы с ней такие штуки проворачивали, а ты ее отдать собрался. И что за разговоры? Директора Дамблдора, вампиром? Это вовсе не смешно. Я, собственно, не шутил», — говорит Скеллингтон. «А мантия это плащ смерти. В роду Поттеров она хранилась по праву дарения, но лишь хранилась. Она не предназначена для шуток. Ею следует пользоваться, когда выбор между жизнью и смертью. А в тот час, когда семье Поттера пришлось делать этот выбор, где была эта мантия? Ответь мне, верный друг». «Ну-у-у, Джейми ее директору Дамблдору отдал, для исследования». Сириус несколько смутился, сбавил тон. Повелитель тык всплеснул костяными руками. «Как можно подобную вещь отдавать чужому человеку? Мы готовы были доверить директору Дамблдору собственные жизни», — гордо ответил Сириус. «Вы их ему и доверили», — негромко проговорил Джек. «Впрочем, прекратим эту бесполезную дискуссию. Мою бабушку больше не интересуют подобные пустяки. Давно уж она лично не общается с живыми, лишь встречает на той стороне. Плащ останется здесь. Я передам его ведьмам, чтобы они отмыли его в отваре трав, собранных под полной луной. А когда Гарри будет 14 лет, мантия вернется к нему и будет храниться в семье. Сириус, должно быть, хотел возразить, но тут в дверь послышался легкий стук, и в холл вошла Салли. «Привет, Джек», — рассеянно улыбнулась девушка. «Прости, я не вовремя, у тебя гости, живые, о, Гарри». Гарри обнялся со старой знакомой, она была привычной, от нее пахло пылью и сухими травами. Гарри вдруг подумал, что за неполный год привык уже общаться с живыми. Поттер Скеллингтон чуть отстранился и представил Салли своих спутников. Драко раскланялся, как с особой королевской крови, видимо, от полного обалдения. Сириус смотрел с брезгливым любопытством. «Ой-ой, какая куколка!» — с еле заметной насмешкой проговорил бывший гриффиндорец. «Или гриффиндорцы бывшими не бывают, Салли», — вмешался Джек. «У тебя что-то срочное, я сейчас должен буду уйти. Я хотела». Салли в растерянности вертела в пальцах сухую веточку чертополоха. «Я хотела тебе сказать, я слушаю тебя», — с бесконечным терпением сказал Джек. Он отлично помнил, что Салли лучше выслушать. Это может избавить от крупных неприятностей. Или это приватная информация? «Нет», — замотала головой Салли. «Это касается Гарри». Теперь все внимание сосредоточилось на Салли. Вдруг веточка в ее руке рассыпалась пеплом. С усилием, точно припоминая забытое, Салли проговорила. «Ночь и день за ней промелькнет. Зло, как терновник под солнцем взойдет. Взойдет и вновь затаится во тьме. Некому позвать его на земле. Черный человек его впустит в мир. Страх будет праздновать пышный пир. Тот, у кого имени нет, придет вновь после долгих лет», сказала и опустилась на пол, точно марионетка с отрезанными ниточками. «Истинное пророчество», — первым сообразил наследник Малфой. «Тот, у кого имени нет, тот, кого нельзя называть. Черный человек». Драко в ужасе посмотрел на дядюшку по фамилии Блек. «Да никогда». В порыве чувств Сириус растерял слова и замахал руками. Закашлялся, согнулся, хватаясь руками за горло, задыхаясь, и упал на пол, трансформируясь в черного пса. Полежал, тяжко дыша, встал на дрожащие лапы. «Что ж вы, мистер Бродяга?» — покачал черепом Джек. «Воздух сумеречного мира опасен для взрослых волшебников. Нужно возвращаться», — приуныл Гарри. «Эх, мне нужно было еще бабулю Прю повидать, да и всех хотелось увидеть. Старую Прю?» — повторил Джек. «Верно, идем к ведьмам. Я прямо сейчас отнесу им мантию смерти. Полную защиту, как тебе, они так сразу не смогут дать, но что-нибудь придумают. Но сначала, послушай меня, Гарри, тебе не нужно беспокоиться о пророчестве Салли. Про этого вашего неназываемого чудика мы еще той осенью все выяснили. Призраки обо всех его кусочках разузнали. В ночь Хэллоуина я их соберу, соединю и к бабушке отправлю. То, что вы сегодня тетрадку принесли, хорошо, я рад тебя видеть, но впредь, твое дело учиться, жизнь свою обустраивать. А со злыми волшебниками я как-нибудь разберусь, главное, вовремя мне весточку пошли». «Да, папа», — голосом очень послушного мальчика ответил Гарри. «Как скажешь, папа. А если очень хочется приключений, немножко можно?» «Немножко, можно», — усмехнулся Джек. «А теперь, к ведьмам. Сказано, сделано». Джек Скеллингтон галантно подал руку Салли, и они пошли к домику ведьм. Гарри и Драко следовали за ними. Малфой никак не мог удержать на лице свое привычное выражение великосветской скуки. Крутил головой, восторженно ужасался. Бродяга и Нолик носились вокруг, мелькали среди надгробных памятников. Улучив момент, когда барбосы умчались далеко вперед, Драко шепнул своему спутнику. «Знаешь, мне кажется, что ему собакой лучше». Гарри только вздохнул. «Крестный, все-таки, вроде как опекун, кто кого еще опекать будет?» В домике ведьмы им обрадовались, закружили, затискали. Налили Гарри и Драко в кружки, а бродяге в миску бодрящий травяной отвар, добавили туда бальзама и меда. Сразу прибавилось сил. Хоть мальчики и были сыты, но не смогли отказаться от угощения. Имбирные пряничные человечки по старинному рецепту, и с собой в два кулечка завернули. Бабуля Прю называла такое угощение. «На кота, мол, коту дома скормите, если в гостях не естся». Гарри благодарил, сказал, что дома не кот, а кошечка, малявка-сестренка. Ведьмы разохались, велели, если будет возможность, девочку приводить в обучение. «Приведу», — согласился Гарри. «Когда родителям ее хорошо объясню, что ведьму все равно учить придется, силу-то под спут не спрячешь. А пока, Посоветуйте, как сделать, чтоб и памяти девочку не лишать, но чтобы и посторонним о волшебстве рассказать не могла. Так это просто. Улыбнулась Нэн. Короткая рубашка, младшая из ведьм. Как выйдете из нашего домика, сверни в сторону пустоши. Там лесочек небольшой. Сорви по листочку с дуба, ясеня и тернового куста. Листочки ниточкой вместе свяжи, девочке по макушке проведи. Лучше, когда спать будет, и скажи: дубом, терновником, ясенем заклинаю. Память в сон, уста на ключ замыкаю. Ага, запомнил, подтвердил Гарри. Что, вот так просто? Ужаснулся Драко Малфой, который точно знал, что любые манипуляции с памятью и сознанием очень сложные, требующие большой магической силы, искусства. А чего ж тут сложного? Удивилась Нэн. Мы свое ремесло знаем. Выяснив все, что нужно, Гарри засобирался, обнялся со всеми ведьмами, поблагодарил, прощаться стал. Эх, живые, все торопитесь и торопитесь, попеняла старая Прю. И куда торопитесь? Все равно все здесь будете. Гарри рассмеялся, Драко побледнел. Чтобы его утешить, добрая Джудит, средняя сестра, подарила амулет, браслет из костяных бусинок, точь-в-точь под цвет волос, да на ухо шепнула, с какими свойствами. Тут уж Драко из бледного сделался пунцовым, а Джу подмигивает, мол, пока мал, не потребуется, а через годок-другой, глядишь, пригодится. Джек Скеллингтон вместе с Салли у ведьм в домике задержался. Повелителю тыкв нужно было насчет мантии смерти со старшей ведьмой договориться, а Салли, все равно где время проводить, лишь бы в обществе Джека. Вышли мальчики из домика, пошли листья собирать. Смотрит, на опушке поодаль костер горит. У костра два оборотня сидят, дичь жарит. Драко опять цвет лица потерял, хочет бежать, а ноги не держит. А Гарри руками замахал и говорит радостно: «Привет, Конрад, как охота?» «Привет, Гарри», отвечает старый знакомый. «Рад видеть, присаживайся». Гарри на бревнышко присел, Драко рядом плюхнулся. Тут второй оборотень голову поднимает и говорит негромко: «Здравствуй, Гарри». «Доброго вечера, мистер Малфой». «Профессор Люпин», хором воскликнули мальчики. «Ну какой я теперь профессор», вздохнул оборотень. «Зовите просто Римус». И впрямь, трудно в новом обличии бывшего профессора узнать. Тело у него почти человеческое осталось, но крепче, шире в плечах, хоть и мельче Римус, чем Конрад. А голова и когти звериные, только глаза человеческие, пока полную луну не увидели. Тут бродяга подбежал, сперва зарычал, а потом принюхался, заскулил тоненько. «И тебе привет, Сириус», говорит Римус. «Прости, что поверил в то, что ты можешь предать». Сел пес рядом с костром и плачет по собачьи, а Люпин ему говорит: «Не расстраивайся из-за меня, бродяга. Раньше я был на две половинки разорван, наполовину человек, наполовину зверь, и обе половинки друг друга ненавидели, а теперь я целый. Раньше меня учили волшебству, да как зверя своего в узде держать, а ныне меня учат, как оборотнем быть. У меня теперь душа спокойна». Тут бродяга голову на лапы уронил, да и притих. Посидели еще немного, послушали ночной лес, попрощались и пошли прочь. Конрад никогда не был любителем поболтать. Сорвали мальчики по листику с дуба, терновника и ясеня, запасливый Драко целый карман набил, и побрели по дороге в сторону дома вампиров, но не дошли. Из-за старого склепа с радостным бу-у-у выскочила неразлучная троица, шито, крыто и корыто. Бродяга взвизгнул от неожиданности и попытался сделать кусь, но не так легко поймать шустрых зомбиков. Прыгают, хохочут, кричат: «Напугали, напугали». Гарри хотел ответить им по-свойски, но тут Драко, задрав нос и отставив в сторону ногу, гордо заявил: «Ничто, ни в дневном, ни в сумеречном мире не может испугать наследника Малфоя». Бродяга поддержал его речь насмешливым гавканьем. Гарри захихикал. «Да ладно», протянула крыто, не менее гордо отставляя в сторону ножку. «А если я вас познакомлю с Бугимином?» Гарри помнил, что ходить в гости к Бугимину – это то, что нельзя, притом такое нельзя, которое нельзя-нельзя, а не такое, что если очень хочется, то можно. Но сейчас усталости какая-то легкая дурь этой ночи кружила ему голову, и он сказал: «А пойдемте». И они пошли. Примечание к части. Автору Гарри. Всем обливеет за счет наследника Малфоя. Соавтор. Это не так работает. Девочка все будет помнить, а рассказать не сможет. Киплинга читай, двоечница. Автор всем непреложный обед за счет наследника Малфоя. Следующая глава плюс-минус через неделю. 3. Гарри и Драко идут в гости. Часть 2. Примечание к части. Автор и соавтор при описании традиций вуду основываются на том, что видели в мультике «Принцесса и лягушка». Любые комментарии на эту тему будут восприняты с интересом и благодарностью. Информация будет принята к сведению в дальнейшей работе над текстом. Когда были сотворены миры, появились и духи Ла. Когда люди стали разумны и научились говорить с духами, то стали звать Ла и просить о помощи, а за помощью советы платить хорошей едой, крепким ромом и дымом табачных листьев. К иным обращались прямо, к иным, через посредника, хозяина дорог и перекрестков. Но как позвать того, у кого нет имени? Сколько себя помнил, от самого сотворения миров, безымянный Ла был голоден. От голода стал зол и хитер, научился пить человеческий страх. Пробирался в ночные сны и дневные грезы, собирал дань ужаса с детей и взрослых, и стали его называть страшилка Уги-Буги. Но никто не хотел пригласить его или позвать на помощь, чтобы угостить жареным мясом и крепким ромом. Любил Уги-Буги азарт карточных игр, но никто не хотел впустить его в свое тело, чтобы мог он весело провести ночь. И обличие его было противно всем, старый мешок, так он выглядел. Хуже всего стало безымянному, когда Джек-повелитель тыкв объявил его вне закона и заточил в темницу в сумеречном мире. Теперь и вовсе едой страшилки служили лишь жуки, черви, да тараканы, которых вытряхивали ему прямо на пол темницы мерзкие мелкие разбойники. Но безымянный и тем не брезговал, копил силы. Даже удобно оказалось разделить свою силу и суть между множеством мелких существ, что наполняли пыльную оболочку из мешковины. Однажды страшилке, казалось, улыбнулась удача. Двое, светлый чудотворец и король сумеречного мира, попались в его путы. Если бы удалось их уничтожить, вырвался бы на свободу. Почти удалось. Уже все силы вложил в самого шустрого таракана. Но пока безымянный боролся с Джеком Скеллинтоном, светлый чудотворец почувствовал, где таится сила Бугимина, и раздавил тараканчика. А еще говорят, добрый, казалось, нет больше Уги-Буги, но не может погибнуть бессмертный дух Ла. Пока есть в мирах страсть, приходит на зов людей барон Суббота. Пока есть вера, можно обратиться к маман Бриджит. Когда нужно открыть ворота и проложить путь, откликается папа Легба. Вопрос только в оплате. Пока живет в людях страх темноты, бессмертен безымянный. Ослабел Бугимин, и вновь был заточен, чтобы вновь копить силы и злость. И вот, точно теплом повеяло в его каменной темнице, похожей на колодец. Не как гости, но откуда живые в сумеречном мире? Неужели опять наследник Скеллингтона вернулся к папочке? Слышал безымянный, а чем еще развлекаться в подземелье, как не подслушиванием за верными тюремщиками? Что подобрал себе повелитель тыкв какого-то мальчишку, дал ему свою фамилию, принцем сумеречного мира провозгласил, и черная зависть и злоба снедали Бугимина. Так хотелось дотянуться до мальчишки, напугать его, так, чтобы с криком и визгом убегал прочь, унося в волосах или на одежде маленького духа страха. Но безымянный привык терпеть и ждать, так что Бугимин прислушивался, принюхивался, но не рвался из своего колодца. Порой бывали и другие маленькие развлечения. Сегодня забежал крысенок. Зверька можно было замучить, выпив до последней капли ужаса и боль умирающей твари. А потом Бугимин услышал, учуял. Мальчишка, хэм-эм-эм, странно, да не один, кажется. Интересно, откуда еще один ребенок в королевстве ужаса? Прошелся по центру города, сделал пару петель и направился к старому кладбищу. Тому, что служило жителям городка воротами в верхний мир. Бугимин раздраженно рыкнул. Крысы ему уже приелись. Так хотелось вкусненького, тепленького, испуганного мальчишку. Вот бы троица бандитов привела гостей к нему, и Бугимин потянулся всеми своими накопленными за бесчетные темные дни силами. Домик, где обитали Шито, Крыто и Корыто, оказался еще чуднее, чем у ведьм. Жилище было круглым, стояло на небольшом острове посреди болота, заросшего сухим камышом и зеленой ряской. К порогу можно было пройти лишь по узкому мостику без перил. Внутри стояли три небольших гробика, чтобы можно было поваляться, дать отдых костям. Между ними столики для карт, маджонга, игры в кости, и старый шкаф, похожий на кафедральный собор. Посередине комнаты, круглый дубовый люк с откидной ручкой и деревянный ворот. На ворот ровными рядами была намотана добротная смоленая веревка. «Открывайте, парни», — распорядилась Крыто. Шито и Корыто потянули за ручку люка. Петли заголосили невыносимо заунывным скрипом, от которого у Малфоя заныл последний не сменившийся молочный зуб. Бойкая, хоть и мертвая девица, заглянула в колодец, демонстративно подергала узел веревки, привязанный к небольшой скобе, вбитой в ворот. Потом обратилась к гостям. «Так, живые, запоминаем и выполняем неукоснительно, если хотите познакомиться с Уги-Буги». Драко сглотнул, но кивнул. Бродяга уселся и попытался сложить лапы перед собой, как прилежный ученик руки на парте. Получилось неубедительно. Гарри только ухмыльнулся, как всегда троица не может не выпендриваться, но крыто шикнула на него. «Так, мелкий, сейчас все серьезно. Кто тут еще мелкий?» Гарри свысока шлепнул зомбяшку по затылку, а та оттолкнула его руку. «Короче, не пытайтесь подойти к Уги-Буги. Ясно вам, и главное, не бойтесь. Он вашим страхом питается, так что не смейте трусить. Спускаться вот по этой трубе. Она идет под наклоном, долетите с ветерком, но ноги не переломайте. Тебя, мистер Барбос, в конце спуска придержим». Бродяга насмешливо гавкнул. «Все ясно». Хмыкнул Гарри и хотел уже взять из рук подруги веревку, но та ловко первой нырнула в трубу. Ворот завертелся, загремел. Ровно через 3 секунды крыто гулко стукнуло по стенке трубы в глубине колодца. «Давайте, я долетела, прыгайте». Бродяга, не дав никому себя опередить, с размаху сиганул в трубу и с восторженным воем проскользил вниз на пузе. Судя по мату в глубине колодца, крыто его на вылете таки поймало. Гарри и Драко тут же устроили небольшую потасовку за возможность спуститься следующим. Шито и корыто, оборжав их, спихнули вниз. В итоге Гарри и Драко спустились вместе и практически кубарем. За ними из трубы привычно выпрыгнули Шито и корыто. Внизу был пустой подвал, темный и грязный, с небольшим балкончиком по краю. На этом балкончике и оказалась вся компания. «Ну и где ваша главная страшилка?» Пытаясь храбриться, нагловато спросил Драко. Гарри, чуть лучше знакомый с Уги-Буги, хотя и только понаслышке, только крутил головой. «Там, внизу», ткнула пальчиком в сторону здоровенной ямы крыто. «Осторожно, тут перильца слабые». Все подошли к краю балкончика и заглянули в провал. На дне лежал, казалось, чем-то набитый мешок. «Ну и», хотел спросить о чем-то Гарри, но в этот момент мешок дрогнул и приподнялся, обретая черты человеческой фигуры. Короткие, толстые руки и ноги гнулись в любых направлениях. Вместо глаз и рта – темные провалы. Мешок издал негромкий то ли вздох, то ли стон, и накатило ощущение безнадежности, страха и тоски. Бродяга, шарахнувшись от провала, завыл, громко, протяжно, словно настоящий грим. Припал к каменному полу, поджав хвост и попытался закрыть лапами глаза. Драко стоял весь белый, с трясущими губами. Кажется, он удержал спину прямой не потому, что был таким храбрым, а просто потому, что его сковал столбняк. Гарри, с трудом двинувшись, даже его, привычного к жизни в сумеречном мире, пробило, подошел к бродяге, опустился на колени, обнял пса за шею, забормотал что-то не слишком осмысленное, успокаивая. Через несколько секунд пес перестал выть, слегка успокоившись, вскочил, бросился к краю провала и злобно принялся облаивать страшный мешок, как будто желая отомстить за испытанный ужас. Уги-буги вдруг резко встряхнулся и во все стороны клубами полетела пыль. Потом, коротко размахнувшись, швырнул в своих посетителей какой-то темный комок. Это оказался трупик крысы, почти вывернутый наизнанку. Все шарахнулись в стороны. Никто и не заметил пару блох, которые перескочили с короткой крысиной шерсти на черный мех пса. Крыто схватила Гарри и Драко за плечи, толкнула в сторону лаза наверх. «Сваливаем. Он сегодня какой-то очень активный». Дважды повторять не пришлось. Вылетели по веревке вверх все и с такой скоростью, словно до этого занимались экстремальным скалолазанием. Последней поднялась крыто, отчаянно ругаясь и подталкивая перед собой бродягу. Собака все-таки лазать по веревке не может, поэтому анимага пришлось обвязать вокруг пуза и тянуть наверх общими усилиями. Оказавшись наверху, закрыли люк и ссыпались прочь из бандитского домика. Драко был уверен, что вот теперь-то его точно стошнит, но вывалилась вся компания прямо под ноги Джеку Скеллингтону. При виде повелителя тыкв, исполненного молчаливого неодобрения, удалось взять себя в руки и выпрямиться. Джек окинул их взглядом раз, другой, затем также молча повернулся и направился через болотце по узкому мосту. Живые и мертвые участники авантюры двинулись за ним, отчетливо осознавая все свои грехи. На сухом месте Скеллингтон вновь повернулся к своим подданным и гостям, и, наконец, заговорил. «Шито, крыто, корыто, вы знаете закон. До Хэллоуина вы не вправе входить в город, не вправе подниматься в верхний мир. В Хэллоуин закрываются все долги, но ведь ничего не случилось. Попытался вякнуть самый наивный, корыто. Крыто крепко ткнуло его в бок. Повелитель тыкв изогнул надбровную дугу. «Ты готов ответить своим посмертием за эти слова?» — устрашающе мягко спросил повелитель. Бандиты, все трое, потупились. «Прочь!» — рыкнул Джек, оскаливаясь и показывая на миг свой истинный облик. Шито, крыто и корыто шарахнулись и, более не споря, побрели к своему домику, как вереница осужденных каторжников. Теперь Джек обратился к гостям сумеречного мира. «Мистер Блек, я правильно понимаю, вы, как взрослый волшебник, взяли на себя ответственность за двух своих юных родственников на время этого визита». Тон повелителя был таков, что бродяга и не подумал отгавкиваться, лег на пузо и заскулил. Джек только рукой махнул, все ясно с этим взрослым волшебником. «Мистер Малфой, я был лучшего мнения о вашем благоразумии. Сколь я мог судить по письмам своего сына, вы, единственный наследник своих родителей». Драко почувствовал, что его опять затошнило от угрызений совести. Но Джек Скеллингтон уже повернулся к Гарри и сказал лишь: «Гарри, я очень разочарован». Судя по виду Гарри, он готов был провалиться еще глубже, в ночной мир, но его удерживали от этого остатки совести и здравый смысл. Наследник Скеллингтона понимал, что в этом случае папа сначала вытащит его из ночного мира, а потом разочаруется в нем еще сильнее. Повелитель тыкв недолго помолчал. Все его собеседники тоже молчали, причем молчали виновато. Скеллингтон заговорил вновь: «Вы все слышали произнесенное Салли пророчество. В таких случаях лучше воздерживаться от решительных действий. Поистине, порой недеяние превыше любого действия. Впрочем, вас извиняет то, что пряники, которыми вас угощали ведьмы, были приготовлены на зелье храбрости. Оно придало вам некоторую безрассудность. Сейчас нам остается лишь надеяться, что ваша неосторожность не повлечет за собой необратимых последствий». Убедившись, что вся троица живых прониклась и глубоко раскаивается в содеянном, Джек величественным, но любезным жестом пригласил их пройти следом за ним к ближайшему склепу. Там он вновь обратился к своим гостям. «Я рад вашему обществу, но ночь коротка, а я повелитель тыкв, а не времени. Впрочем, кое-что я могу. Вы вернетесь домой до полуночи». Драко и Гарри удивились и обрадовались этим словам Джека, ведь, казалось, ночь уже близится к рассвету. Драко пришло в голову, что родители места себе не находят от беспокойства. Гарри вспомнил, что оставил сестренку на попечение незнакомых, в сущности, людей, а ведь ему с ней нужно еще вернуться домой. О чем подумал бродяга, сказать затруднительно. После Азкабана в его голове до сих пор царил изрядный беспорядок, даже когда он был в виде Сириуса Блека. Сейчас все трое, каждый на свой лад, благодарили Джека за помощь, гостеприимство и добрые советы. Затем Скеллингтон откинул в сторону могильную плиту, и его гости шагнули из сумеречного мира прямо в склеп дома Малфоев. Гарри и последний месяц лета. Часть 1. Как только трое волшебников выбрались из старинного склепа в тепло летней ночи, как бродяга встряхнулся, и на садовую дорожку шагнул уже Сириус Блек. Он был переполнен впечатлениями. «Ну, сахатик ты и ваще, как ты там жил? Круто. Но страх какой, а папаша твой приемный суров». «Да, мистер Скеллингтон производит сильное впечатление», — вставил словечко Идрака. Поттеру Скеллингтону было весьма лестно такое мнение о его родном доме и его отце, но он, по правде говоря, утомился. А ведь следовало еще вернуться в дом семейства Дурсль. Об этом Гарри и сообщил своим спутникам, пока все трое устало волочили ноги ко входу в жилище живых Малфоев. Драко только вздохнул. Несмотря на пережитый ужас, самым страшным было сватовство, к счастью, неудавшееся. Сегодня был самый интересный вечер за все летние каникулы. Сириус выразил свое разочарование более шумно. «Да ладно, сахатик, останьтесь с сестренкой на пару деньков или недель. Нарцисса, в смысле миссис Малфой, вам выделит гостевые комнаты. Поболтаем, на метлах полетаем». «Не могу», — с искренним сожалением отозвался Гарри. «Мы без предупреждения сбежали. Петунья и Вернан сильно волноваться будут. Эти, лошадь и тюлень», — хохотнул Сириус. «Так это, обливей-то нет проблем». Гарри с неприятным удивлением уставился на крестного, даже приостановился на миг. Странно было объяснять взрослому волшебнику прописные истины, но, видимо, придется. «Сириус, стирать память Макглам можно и даже нужно, если они увидели что-то для них неважное и непривычное. Например, летающий мотоцикл. Увидели, забыли, их мир остался прежним. Но нельзя родителей заставить забыть о том, что у них пропала дочь. Они все равно будут волноваться, думать, что забыли что-то важное. Могут заболеть или вообще с ума сойти. Было бы с чего сходить, снисходительно пробурчал Сириус. Гарри промолчал, но ему было неприятно. Он не понимал презрения чистокровных волшебников к маглам. Перед смертью и страхом все равны. Однако развивать тему он не стал. Мистер и миссис Малфой ожидали их в холле в креслах у камина. Женщина явно нервничала, супруг ее успокаивал, слегка поглаживая пальцами по запястью. Когда в комнату ввалилась вся троица, миссис Малфой окинула сына быстрым взглядом с ног до головы, потом прикоснулась к его макушке, плечу, на секунду привлекла к себе и совершенно спокойным тоном начала командовать. «Драко, тебе уже пора умываться и ложиться спать. Сириус, а тебе вообще следует ванну принять? Опять вся шевелюра в перхоти», — блох нацеплял. «Гарри, твоя сестра так сладко спит. Ее разбудить, чтобы вы могли вернуться домой или велеть домовику перенести вас?» Гарри на мгновение задумался, потом улыбнулся с искренней благодарностью. «Будет очень любезно позволить воспользоваться помощью вашего слуги, миссис Малфой, Добби», — щелкнула пальцами хозяйка дома. Домовик тотчас появился, кланяясь так, что кончики ушей хлопали по мраморному полу. Вообще, избавление от темного артефакта и связанных с ним проблем явно пошло магическому существу на пользу. Наволочка, составлявшая его одежду, была бела и накрахмалена, выпученные глаза лучились счастьем. В этот момент часы на каминной полке мелодично прозвонили несколько тактов из старинного минуэта и стали отбивать полночь. «Сахатик!» — шепотом вскричал Сириус. «У тебя же нынче день рождения! Стой, никуда не уходи!» С этими словами неугомонный Блёк кинулся куда-то, предположительно, в сторону своей комнаты. Нарцисса слегка вздохнула. «Гарри, я думаю, тебе лучше прямо сейчас посмотреть, что твой крестный приготовил в качестве подарка. Иначе, с него станется отправиться следом за тобой среди ночи и устроить переполох в доме твоих родственников». Гарри вздохнул в тон миссис Малфой. «Прямо сейчас спать хотелось больше, чем подарков». К счастью, долго ожидать не пришлось. Сириус уже спешил вниз по лестнице со второго этажа с длинным свертком в руках. «Вот, это за те 11 дней рождения, что я пропустил». Крестный так явно ожидал восторгов, что разочаровать его было бы верхом жестокости. Поэтому Гарри, вежливо попросив разрешения у хозяйки дома, тотчас развернул упаковочную бумагу, заранее готовый изобразить вохищение. Впрочем, лукавить не пришлось. Извлеченная из коричневого свертка метла действительно была прекрасна. «Это же молния!» — прошелестел над ухом восторженно завистливый голос Драко. Мистер Малфой укоризненно посмотрел на несдержанного наследника. Тот ответил столь же укоризненным взглядом. «Мол, всем все покупают, всем все дарит, а я у вас как Золушка.